16 мая почетный председатель Союза коммунистов Болгарии Атанас Иванов распространил заявление на тему «Люди мира смотрят на социалистическую Корею как на маяк надежды», что посвящено 7-му съезду Трудовой партии Кореи.